Женька встретила нас пельменями и бутылкой шампанского. Выслушав доклад, докладывал в основном Роман Андреевич. Четко, по-военному, причем из его доклада невозможно было понять, каким хитрым способом мы добыли сии сведения. Женька осталась довольна, а я вздохнула с облегчением. «Молодцы!» – похвалила подружка. «Я тут тоже времени зря не теряла и кое-что из колобка вытрясла. У Стеллы были настоящие проблемы. Нервная система здорово расшатана. Колобок болтал мудрено, но основное я уловила. Гражданочке не аналитик был нужен, а изоляция на пару месяцев в комнате с мягкими стенами. Думаю, это ее муженек довел до ручки. Согласись, жить с таким типом непросто». «Да уж», – кивнула я и тут же нахмурилась, сообразив, куда клонит Женька. «Ты думаешь, она могла зарезать сына мэра?» «Видно, это все-таки не приходило Женьке в голову, потому что она до неприличия широко открыла рот и на меня уставилась». Роман Андреевич ел пельмени, но, осознав серьезность момента, замер, не донеся ложку до рта. «А что?» – сглотнув, пришла подружка в себя. «Вспомни, менты к Колобку наведывались и о ней выспрашивали. Психи обладают невероятной физической силой. Она вполне могла. Вдруг он ей сказал что-нибудь неприятное? Тогда все последующие поступки становятся ясными. Укокошив любовника, Стелла бросилась домой, позвонила Аверину, сообщила, что поездка на юг отменяется. Какой юг, если она только что убила человека? И очень возможно окажется в тюрьме. Тут об адвокате надо думать. Конечно, одна такое дело не потянешь», и Стелла призналась мужу. Это его очень огорчило, ибо шло вразрез с ближайшими планами. И он ее, в общем, закопал в георгинах. Погорячился мужик одним словом, а когда в себя пришел, понял, что надо позаботиться об алиби. Вспомнил про Нину. Она живет без родителей, и на ее исчезновение обратят внимание не сразу. Увез бедную девушку и утопил. А теперь преспокойненько наслаждается жизнью. «Преспокойненько? Это вряд ли», – усомнилась я. «Не стал бы он тогда убивать Аверина, а то, что Стелла зарезала сына нашего мэра, этого в моем романе точно не было». «Не волнуй меня. Там я уже покойница, так что некоторые отступления от текста пойдут только на пользу. Ты высказала хорошую мысль. Стелле, если она убийца, понадобился бы адвокат. Например, Русанов Анатолий Сергеевич. В этом случае ясно, почему Аверин послал ему рукопись. Толик наверняка в курсе этой драмы, а возможно, даже был свидетелем убийства Стеллы и знает, где ее труп». «Не увлекайся», – напомнила я, и Женька с сожалением замолчала. «Конечно, Толик фигура не случайная, придется с ним встретиться». Роман Андреевич, который к этому моменту благополучно управился с пельменями, вновь замер, посуровил и зычно заявил. «Еще чего?» «В интересах следствия», – влезла Женька. «Ты прекрати сбивать ее с толку, у нас дело. А ты все никак не проникнешься. Я вот с Колобком общаюсь, думаешь, мне это в особенную радость? Но я жертвую личным ради общественного. А вот ты бы так смог?» «Спать с Колобком?» – ужаснулся Роман Андреевич. «Нет, конечно». «Вот гад!» – разозлилась Женька и замахнулась на него ложкой. «И не проси, не буду!» Дурным голосом заорал он. Я засмеялась, и Женька вслед за мной тоже. «Ладно, мы тебе другое занятие подыщем. Анфиса, Толику позвони сегодня же, поласкивай с ним и все такое. Надо брать быка за рога». «Поласковее!» – передразнил Роман Андреевич. «Я вашего Толика без рогов оставлю, а также без ног. В общем, нужные сведения у него я могу получить и без Анфисы». Женька перевела взгляд с Ромашки на меня и с подозрением спросила: «Вы чем там на юге занимались?» «Что ты глупости спрашиваешь?» Кудахнула я, посмотрела на Романа Андреевича так, что он стал заметно меньше ростом, и продолжила: «Встретиться с Толиком необходимо, вернуть ему рукопись, которую я взяла почитать, и задать пару вопросов. Посмотрим, что он на них ответит». «Отлично!» – кивнула Женька. «А еще нам нужен труп. Без трупа все расследование гроша ломаного не стоит».